Чорний подол я свой подымаю выше, срацю гарну покажу. А ну-ка раз, два, три, смотрите, срацю, я как красиво, срацю, просто улю. Бегала перед войсками, гриво размахивая своими сиськами, и призывая идти в бой. Богатыри усиленно хлопали в ладоши одной рукой и анонировали другими конечности, а именно ногами, ртом и ушами. А потом они стали требовать за счет общака проституток с Калининского проспекта. Но в бой им идти по-прежнему было впадло. Зарыдав, княжна бросила богатырям свои трусики. «Подавитесь на юге, проклятые!» — прокричала она и убежала в палаты, роняя по пути слюни и сопли. А ближе к полудню в Куликовской битве произошел исторический, можно сказать, истерический перелом, вызванный тем, что заблудившийся в жопу пьяный монгол, случайно заруливший в Пердяновку, размахивая воблы и отрыгивая озорную блевотку себе на крахмальный воротник, стал тереть русским богатырям о том, что в шатре Бабая спрятаны два обоза водки под матрасом. Охуевшие богатыри, похватав кувалды с криками «Ёб вашу мать, отца и всех родственников!», понеслись вскачь в припрыжку в сторону Жбановки, снося по пути все. Обосранные укрепления монгол, обосранные деревни, обосранные заборы. Заодно досталось и монгольским гаишникам, которые в шапках киргизских пытались остановить богатырей за превышение скорости при въезде в Жбановку. Тупорылых узкоглазых гаишников монгол просто сравняли с землей и засунули в жопы ихние же черно-белые булавы и резиновые набедренные мечи. Ворвавшись в Жбановку, которая располагалась где-то на окраине Куликова поля, богатыри ввязались в яростный бой, точнее не бой, а именно пизделку, мочилово, где все равнялось даже морды с асфальтом. Итак, Куликовская битва, часть вторая и самая кровавая, мочилово за два обоза водки. Ну а тем временем, пока русские богатыри гасили басурман, в это самое время в Дубраве продолжался поиск вдребезги пьяного воеводы. А тем временем в Дубраве, обыскав ее полком, отыскали воеводу под обрыганным кустом. Перегаром озарился весь окрестный аромат. Диким храпом дичь пугая, дрыхнет гад бухой в ума. 3 часа над ним стояли, в репу били, спит подлец. Копья в жопу запихали, добудились наконец.